крупным кирпичом и белым камнем. За росписями храмового шатра наблюдал сам Грозный. Работы еще не были закончены. Покровская церковь была для самодержца местом уединенных молитв. Изредка допускалось присутствие ближайшего окружения. Лишь царский духовник, отец Евстафий, имел свободный доступ сюда. Доступ весьма важный, учитывая огромные подземелья, имевшие потайные ходы. Государь упал на колени перед иконостасом в старом отцовском пределе и стал усердно молиться, говоря вслух. «Вечери Твое днесь, Сыне Божий, причастника мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем, преблагословенная Госпожа Дева Богородица, Мария Боголюбивая, воздвигни руце Твои к Сыну Твоему и Богу нашему Иисусу Христу, молящийся Ему о нас, грешных и недостойных рабях Твоих. Удержи праведный Его гнев на нас движимый и не дашь нам погибнуть с беззакониями нашими. Умоли Его неизреченную благость, Дева Пречистая, себо плоть и кровь есмы и дело рук Его, аще согрешихом, но инаго Бога, разве Сына Твоего не знаем? Призри, убо, владычица Госпоже, на люди Твоя. Он рыдал, крестился и ударялся лбом о каменный пол. Отец Евстафий, сложив руки на животе, стоял за ним и беспристрастно наблюдал за происходящим. Вдруг государь с неистовой силой рванул отороченный мехом воротник праздничной рубахи, и ключ сорвался с золотой цепочки, находившейся поверх нательного креста. Протопоп ушам и глазам своим не поверил. Тот самый главный ключ царской шеи со звоном упал к его ногам. Но монарх даже не обернулся. От безмятежности не осталось и следа. Лицо священника покрылось потом, он поднял ключ и зажал в руке, не в силах был сообразить, что предпринять. — Евстафий, ты здесь? — тихо спросил самодержец, не оборачиваясь. — Да, — произнес дрожащим голосом духовник, — сходи в опочивальню, зажги свечи, там потом помолюсь. И принеси акафист преподобному Варламу Хутынскому. — Да, государь! — еле вымолвил протопоп, повернулся и чуть не побежал, мешала ряса из храма, не думая даже, как затем вернуть злополучный, но вожделенный ключ от заветного серебряного сундука. А под сводами раздавалось громкое бормотание. — Отче Варлааме! Моли Господа Бога и пречистую Матерь Его обо всех тех, пред кем я согрешил окаянный. Исследовал глухой звук, возникавший в результате соприкосновения государева лба с каменным полом. Отец Евстафий не помнил, как ноги его донесли до дворца, как он очутился у монарших покоев. Рядом с дверями спальни играли в шашки князь Кубинский и постельничий Михалка. — И вот он говорит, — рассказывал последний за игрой, — этот, Дженкинсон, я, говорит, очень хорошо изучаю русский язык. И даже знаю одно выражение, крайне оскорбительное для матери собеседника. Игроки захохотали. Царь велел зажечь свечи в опочивальне, еле переводя дух, вымолвил протопоп. Пот не унимался, хотя он все время отирал лицо просторным рукавом рясы. Он велел отыскать и принести акафист преподобному Варламу Хутынскому. — Значит, будет теперь нашего брата в Волхове купать, — прыснул смешливо Михалка, которому многое дозволялось, поскольку никто, как он, не был приближен к телу царя его естественным нуждам. Князь подозрительно оглядел протопопа, впрочем, делал он всегда это так, но священник показал, что сегодня это было особенно заметно, и произнес безразличным тоном. — Ступай, только не переворачивай там все вверх дном. Батюшка велел, — зачем-то еще раз повторил Евстафий от страха и неизвестности. — Ступай, ступай, тебе говорю. Кубинский уже размышлял над следующим своим ходом на доске. Протопоп вбежал в полутемное помещение. Мерцало несколько лампад, и тут протопоп совершил большой грех. Он не стал возиться с огнивом, чтобы зажечь лучину, а от нее многочисленные свечи,